Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 15 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Два армянских католикоса отслужили божественную литургию в городе Шуши. Неправительственные организации НКР обратились к женщинам и матерям Азербайджана. Репортаж о спектакле в Степанакерском университете Грикор на реке Цы. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял ректора Национального политехнического университета Армении Востаника Марухяна. Как сообщили в пресс-службе президента, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления восстановительных работ в ряде населенных пунктов Арцаха, пострадавших вследствие развернутых Азербайджаном широкомасштабных военных действий со 2 по 5 апреля. Президент Саакян приветствовал постоянную готовность Национального политехнического университета Армении содействовать Арцаху, отметив важность этого для республики. Во встрече приняли участие министр оборнауки и спорта НКР Слава Аслян, другие должностные лица. Вчера президент НКР Баку Саакян присутствовал на республиканской божественной литургии, совершенной под предводительством Верховного Патриарха и католикоса всех армян Горигена II и католикоса Великого Дома Киликийского Арама I в церкви Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши. Как сообщает пресс-служба президента НКР, в мероприятии приняли участие председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Араи Карутюнян, высокопоставленные должностные лица, представители Армении и диаспоры. Неправительственные организации «Материнство», «Союз родственников без вести пропавших», «Союз погибших азатамартыков» и «Организация беженцев НКР» обратились с открытым письмом к женщинам-матерям Азербайджана. В письме говорится: «Поводом нашего письма к вам послужили, конечно же, трагические события последних дней. Сердца армянских матерей, женщин, молодежи полны противоречивых чувств. С одной стороны, это гордость за мужество и храбрость наших солдат и боль утраты десятка погибших армянских сыновей, с другой – сочувствие тысячам азербайджанских семей, смерть членов которых – результат бездарной политики Алиевского султаната. Неужели сотни оставленных на поле боя трупов азербайджанских, турецких и неизвестно откуда набранных военных – недостаточный урок для тех, кто бросается на захват земли, а затем умоляет о перемирии? Мы не хотим бессмысленной гибели безвинных людей, но, защищая свой дом, свою честь, вынуждены доставать меч из ножен. Уверены, в Азербайджане есть немало цивилизованных, адекватных людей, которые понимают, что провозгласившая независимость 25 лет тому назад Нагорный Карабах невозможно усмирить, приватизировать или уничтожить никаким оружием смерти. Вас же, женщин, матерей и молодежь Азербайджана, призываем жить и созидать, а тех, кто ради политических амбиций и нефтедолларов уничтожает безвинных людей, в том числе свой народ, необходимо немедленно призвать к ответственности. Их ждет второй Нюрнбергский процесс. Мы, женщины, готовы сесть за стол переговоров и по-матерински бороться за жизнь детей по обе стороны конфликта, говорится в заявлении неправительственных организаций НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. За это прошедшее время были подготовлены педагогические кадры, 2 доктора наук, 14 кандидатов наук. Сейчас оформлены по заочной форме обучения в аспирантуре и соискатели 32. Несмотря на то, что эта система у нас в университете действует на платной начале, но для аспирантов и соискателей Нагорного Карабаха бесплатно для них, все расходы на себя берет Аграрный университет. То есть основной цель – подготовить педагогические кадры для филиала и для будущего университета. И самое главное – укрепить материально-техническую базу, то есть создать лабораторные базы и учебно-опытное хозяйство. Первый курс по аграрным специальностям прием будет осуществляться в технологическом университете. Мне известно, что в январе месяце со стороны студентов, те, которые поступили в филиал аграрного университета, им и родителям интересует, какой диплом они будут получать, их дальнейшая судьба. Вчера у меня была встреча с премьер-министром Нагорного Карабаха, и могу сказать, что этот вопрос, который беспокоит наших студентов, исчерпан. То есть они продолжат учебу в статусе, который поступили, и получат диплом аграрного университета. Коллектив университета единодушно дал согласие перечислить в известный фонд значительную сумму. Если не секрет? Приличная сумма. Процесс продолжается. Это в апреле месяце и в мае месяце будет этот процесс идти. Не считаем, что поддерживаем, а просто сделаем для себя. В нашей программе первый русскоязычный репортаж из Степанакертского университета Григор Нарекацы, учащиеся колледжа по специальности русский язык, в национальной школе которого показали спектакль по пьесе Александра Островского «Гроза». Если честно, я даже не знаю, почему мы именно выбрали Островского «Гроза». Наверное, это методика моего преподавания такая, потому что мы, когда проходили Лермонтова, мы организовали суд над Печориным, сейчас готовим суд над Раскольниковым. А почему решили поставить пьесу «Гроза»? Наверное, студентам очень понравилось после прочтения. Наверное, что-то их затронуло, потому что они студенты колледжа все-таки. И, наверное, тема, проблематика, все-таки вот проблема, это трагедия Катерины. И, наверное, затронуло. И они предложили. О постановке русского языка в университете несколько слов и о любви, отношении студентов к этому языку. Я бы сказала, что у нас недавно, совсем 4 года тому назад, открылся факультет русского языка и литературы, а колледж – это первый курс в колледже. Честно говоря, они еще полтора года как занимаются русской филологией, и я, как преподаватель русской литературы, очень довольна ими, потому что за всего лишь несколько месяцев, мы за эти месяцы работаем над литературой 19 века, они уже прочитали огромные произведения русской литературы. Я учусь на русском факультете, уже год как мы здесь учимся. Наша преподавательница Гаяна Мартиковна. Мы читаем разные книги, и когда уже заканчиваем чтение, мы как-то устроим какой-то спектакль и так далее. Мне очень нравится Островский, «Гроза». После уроков мы остались здесь, занимались. Ты какую роль исполняешь в этой пьесе, и нравится ли она тебе? Пьеса мне очень нравится. Я здесь как ведущая. И у меня есть роль, я как барыня, старая бабушка, как бабушка, которая плохо говорит о красоте. Что, красавицы, что тут делаете? Молодцов поджидаете, кавалеров? Вам весело. Все в огне гореть будете неугасимо. Ха-ха-ха, красота. На сцене развернулись события шедеврального произведения Островского, в котором затрагиваются нестареющие социально-бытовые конфликты и проблемы. Я уж давно вижу, что вам воли хочется. Ну что ж, дождетесь, поживите и на воле, когда меня не будет. Не будет над вами старших, может, и меня вспомните. Да мы об вас, маменька, денно и ношно Бога молим, чтобы вам, маменька, Бог дал здоровья и всякого благополучия в делах успеха. Зрители, в числе которых был и ректор вуза Вартан Акопян, с искренним неравнодушием следили за развязкой пьесы. Тем временем уже звучал известный монолог главной героини Катерины в исполнении Марьям. Отчего люди не летают? так как птицы. Знаешь, иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Незатейливый сюжет Островского и трагический финал пьесы надолго явятся напоминанием о необходимости доброты и любви в человеческих отношениях. И о погоде. В субботу 16 апреля на территории НКР ожидается переменная облачность. Завтра днем кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Термометры покажут плюс 6, плюс 10. Ночью днем 15-20 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.